Она здесь, джедай на голограмме слегка отшагнул в сторону, открывая вид на склонившуюся над раненым фигуру с весьма приметной гривой волос, свободно распущенных по плечам. Леди Эмилия весьма учтиво одолжила мне свой камлинг. Кстати говоря, еще она спасла мне жизнь, вытащив из-под завала, за что я ей искренне благодарен, Лу слегка хмыкнул. Однако, сейчас не об этом. Будьте добры, примите кое-какую информацию, которую я перешлю. Мандалорец выразительно приподнял брови, наблюдая за тем, как раненый брюнет щелкает пальцами по виртуальным клавишам своего коммуникатора. Однако, посмотрев на высветившуюся на экране ситха информацию, сменившую собой человеческую фигуру, смог лишь присвистнуть. Сефранс же ничем не выдала своего удивления, лишь кроваво-алые зрачки слегка расширились, когда она осознала, что республиканец переслал ей планы дворца с отображением местонахождения сил обеих сторон, слегка выдохнул Джанго, следя за перемещением синих, красных и фиолетовых точек. За фиолетовые, по всей видимости, система принимала охрану обеих делегаций. В частности, около того места, где находились они с ученицей графа, постепенно скапливались фиолетовые точки. Подобное преимущество, обеспечиваемое камерами, расставленными по всему периметру дворца и позволяющие охватить взглядом все поля боя разом, а не только тот его кусочек, что высветился на тактическом дисплее, дорогого стоило. Я снял это с руки убитого охранника герцогини. Ему не повезло, голос джедая закашлялся. Кажется, досталось ему все же изрядно. Этих бойцов с эмблемами дозора смерти на доспехах слишком много, чтобы кто-либо из нас мог управиться в одиночку. Если вы хотите выжить, придется заключить перемирие. Не ожидала от республиканца столь благоразумной гибкости, усмехнулась Сефранс, всматриваясь в голографическую карту. Так, судя по всему, прежде чем заглянуть к нам, дозорные отключили стационарные орудийные системы дворца вкупе с силовым полем. Очень интересно. Наемник благоразумно промолчал. Вывод, напрашивающийся сам собой, не нуждался в том, чтобы его озвучивали. Проникновение столь большого отряда наемников на территорию Сандари, да еще обход систем безопасности дворца. Дозору смерти явно была оказана помощь изнутри. И Джанго очень сильно пожалел о том, что в эту же секунду не может сомкнуть пальцы на горле этого ублюдка Веслы. Кто еще, как не он, открыл им двери? Именно. И нам очень повезло, что система слежения, что сейчас и обеспечивает нам боевую карту, работает автономно от рубки управления, вновь послышался голос, как он себя назвал, «Черного рыцаря». Ну и пафос. Я предлагаю действовать с двух сторон. Одна команда пробьется к рубке управления дворца и вновь активирует щиты вместе с орудиями. Мы запрем наших дорогих гостей в ловушке для вомп-крыс, в то время как вторая, вместе со стражами, начнет потихоньку зачищать здание. Вполне разумно, Тан, словно в задумчивости, коснулась пальцами подбородка. Мы займемся рубкой. Это первостепенная задача, а наш отряд сейчас собран в единый кулак. Постарайся не умереть до того, как мы справимся, Ригас. И еще, береги леди Дуку. Если с ней что-то случится, нас троих ожидает весьма мучительная смерть, я гарантирую тебе это. Разорвав контакт, Чиз с плавным движением поднялась на ноги. За дело, ребята, губы Джанго под шлемом растянулись в хищной усмешке. Снова, как годы назад, его бойцы сошлись в клинче с висловскими предателями. Выбьем пуду из этих тварей. Меткий выстрел из бластера наемника заставил очередного дозорного снова спрятаться за укрытием. Мы достигли внутренних покоев. Каковы будут приказания? Голос Сенекина, раздававшийся из коммуникатора, выражал явную жажду боя. Лилушу же оставалось лишь рассчитывать, что Скайуокер сумеет правильно расставить приоритеты. Впрочем, то, что от этого во многом еще зависела и безопасность одной бывшей королевы, внушало определенную надежду. Если только не повторится ситуация с Джанезисом, когда слишком много думающий о себе дипломат решит полезть в самое пекло. Главная задача сейчас – обеспечить сохранение жизни герцогини Сатинны сенатора Амидалы. Зеро вновь закашлялся, прижав ладонь к губам. Проклятие! Судя по боли в груди, ребра оказались изрядно поломаны. Дышать было тяжело, как будто грудь сжали в тиски. К ним никто не должен подойти на расстоянии бластерного выстрела. Понял меня. Убивай любого подозрительного тебе и твоему чутью, кто попытается приблизиться. А если они сами решат покинуть укрытие? Кажется, Джанезис многому научил не одного Лулу. Энакин, зная свою тайную супругу весьма хорошо, догадывался, что такой исход событий вполне имел место быть. Как старший по ордену, разрешаю применять силу. Вплоть до связывания, Лилушу показалось, или со стороны Скайвекера послышалось возмущенное женское шипение. Ответственность беру на себя, но они должны быть в безопасности. Не дожидаясь ответа Энакина, джедай поднялся на ноги, опираясь на обломок колонны. «Гилфорд, ты как?» Зеро устало посмотрел на сидящего у основания их временного убежища клона. «Лучше, чем было минуту назад», — хмыкнул полковник, ощупывая бок. «Там, где еще совсем недавно виднелся ожог от разряда бластерной винтовки, сейчас находился едва заметный след. У леди Дуку хорошо получается не только убивать, но и лечить». «Ни за что», — Эмилия подняла сосредоточенный взгляд на Лилуша. «Лу, теперь вы». Лилуш отрицательно покачал головой. «Поберегите силы. Нам предстоит бой, где неизбежно будут раненые. Сломанные ребра меня не убьют. Они, нет. А вот они вкупе с ожогами, вполне, учитывая, что ваши боевые навыки и вовсе упадут до нуля, несмотря на ваши феноменальные способности к контролю разума». Зеленые глаза девушки властно сузились. В голосе вновь зазвучали стальные нотки. «А если падет генерал, смогут ли дальше идти войны?» Не слушая более возражений, племянница знаменитого графа коснулась тонкими пальцами обеих рук груди брюнета. Глаза Эмилии закрылись. Тонкие брови сосредоточенно нахмурились. Мгновение же спустя Лулу почувствовал, как боль в груди, что не давало нормально дышать уже довольно продолжительное время, начала потихоньку отступать, уступая место мягкому согревающему теплу. Боль от ожогов, вспыхнувшая было от прикосновения, тоже потихоньку засыпала. Не уходили полностью, Дуку явно берегла силы, но, по крайней мере, боль уже не туманила так разум. Скорее всего, облегчение было временным. Но даже так, это было неплохо. «Спасибо», бывший принц устало улыбнулся, вновь открывая боевую карту. Клонам следовало отдать должное. Рассредоточенные по залу, зажатые в импровизированных укрытиях по одному-два, застигнутые почти что врасплох, большинство из взятого Лулу с собой десятка все же жило. Несмотря на то, что многие из бойцов 16-го легиона были ранены в первые минуты боя, лишь четверо из них были сейчас мертвы. Более того, один из них сумел пробиться к своему практически поверженному командиру, откопав Зеро из-под груды камней на пару с невольной товаркой по несчастью из лагеря сепаратистов. На губах бывшего принца появилась жесткая улыбка. Его клоны сражались, и сражались более чем доблестно. Пора было показать, что и генерал был их достоин. Этот бой будет похож на Синдзюку. Даже слишком. Примерно четырехкратное численное превосходство против воли сопротивляющихся и разума, что будет их вести. Сколько времени солдатам с духом щения понадобится, чтобы добраться сюда, Гилфорд? Аметистовые глаза Зеро неотрывно следили за происходящим на карте. К примеру, отряд Джанго Фетта, тем временем, начал потихоньку продвигаться к рубке управления системами безопасности дворца, из-за чего многие дозорные, кстати говоря, переключились на попытки остановить их, ослабив давление наклонов. Самое время для контратаки. Около получаса, сэр. Тогда за дело, глубоко вздохнув, Лулу обнажил клинки. «Эмилия, вы с нами». Девушка молча кивнула. «Цельтесь в шлемы. Бейте в визоры, чтобы они срывали их с голов. Попробуйте снимать силой. Я постараюсь со своей стороны. Помощь». Голос генерала слегка дрогнул. То, что произошло тогда, под завалом, когда Мандалорец уже готов был отправить его на тот свет, просто не могло случиться. Не в этом мире. Сила, что когда-то до неузнаваемости изменила его жизнь, позволив начать восстание против Британии куда раньше, чем он планировал. Сила, что таилась во взгляде аметистовых глаз, готовая обратить врага в союзника, приказать врагу умереть, дать Зеро неограниченную власть над людскими душами. Сила, что однажды предала его, обратив ангела, которого Лулу когда-то назвал своей первой любовью, в кровавую принцессу. Сила короля, оставшаяся в том мире вместе с прошлой жизнью. Но, внезапно, в момент первейшей нужды, вновь пробудившаяся в душе бывшего принца, то, что сам Лулу скорее всего, посчитал бы бредом, если бы не доказательства, судя по сбивчивому рассказу союзницы и тем волнам изумления и страха, что исходили от нее, Тот мандалорец в точности выполнил приказ, отданный угасающим сознанием Зеро. Лелуш не знал, почему Гиас вновь зажегся в его взгляде, не знал, навсегда ли это, или же сила скоро вновь покинет своего хозяина. Не ведал и пределов ее возможностей в новом мире. Все это еще придется обдумать и исследовать, собирая информацию по крупицам, чтобы докопаться до правды. Пребывать в неизвестности он точно не собирался. Однако одно он знал точно. Попробовать стоило. В конце концов, Зеро был тем, кто делал невозможное возможным. Так или иначе, Гилфорд Эмилия. Направо, 20 шагов. Пятеро вражеских единиц, один наш. Лелуш сделал шаг вперед, отбивая направленный на него выстрел обратно. В ответ Зеро сжал невидимую хватку на горле мандалорца, телекинезом ломая ему шею. Клон и одаренная устремилась к своей цели. «Би-1, в 6 метрах от тебя боковой проход. Отступи, я прикрою», — скомандовал Зеро другому клону, обратившись к нему по нумерации, присвоенной на время задания перед отправкой во дворец. Сорвав с пояса убитого 2 осколочные гранаты, Лу силой послал смертоносный заряд в спину атаковавшим его бойца ублюдкам, неся гибель. Клон едва успел отпрыгнуть. «Би-3, Би-5, слева от вас лестница. Врагов нет. Поднимитесь на 2-й этаж и стреляйте по наседающим на нашего, они будут к вам спиной». «Генерал», один снял шлем, послышалось со стороны Гилфорда. Повернув голову, бывший принц увидел, как широкоплечий наемник с налысо побритым черепом и характерной для своего народа челюстью пытается отстреливаться от уже 3. Лул глубоко вздохнул. Вот он, момент истины. Был ли тот случай прощальным выстрелом силы короля, или же было и могущество вновь с ним? Улучив момент, когда их взгляды пересеклись, губы Зеро произнесли: «Убей своих союзников». Правый глаз вновь взорвался болью. На уголках выступили невольные слезы. Словно древнее чешуйчатое чудовище прорывалось через его плоть наружу, на свободу, разрывая радужку и сминая хрусталик, раздирая череп и вырываясь на свободу. Там, метрах в 50 от него, наемник резко развернулся, вогнав в ближайшего своего товарища очередь из бластерной винтовки. Лелуш судорожно схватился рукой за стену, хватая ртом воздух. На мгновение ему показалось, что еще немного, и рыцарь задохнется от этого ощущения. Что еще чуть-чуть, и голова лопнет, подобно перезрелому ореху. Однако миг спустя все улеглось. Боль ушла, как будто ее и не было. Освобожденная мощь вновь успокоилась, тихо заснув в глубине души, но снова готовая сорваться с поводка по его слову, когда это понадобится. Плечи бывшего принца слегка задрожали, рот искривился в беззвучном смехе, словно у безумца. Он сделал это, сделал. Гиас, проклятая и благословенная сила короля, вновь была с ним, стоило лишь отдать приказ. Душу затопило чувство немыслимой эйфории. В этот момент Лул чувствовал себя едва ли не всемогущим. Еще мгновение, и ни джедай, ни ситх не сможет ему противостоять. Зеро сжал зубы и, резко тряхнув головой, взял себя в руки. Что-то здесь было не так. Раньше подобное, если и ощущалось, то куда в меньшей степени. Однако с побочными эффектами, проявившимися после использования Гиаса в этом мире, он разберется после. Его ждал бой. «Сэр, подкрепление в 20 минутах». «Отлично». Лелуш резко выпрямился и отшагнул в сторону, уклонившись от неминуемой гибели. После чего вновь сверился с боевой картой. «Би-6, огонь на 3 часа, в 3, Би-5, отходите по левому коридору, к вам приближается крупный отряд. Гилфорд, в 4, прямо по курсу, 5, задержите гранатами. Эмилия, вы со мной, зайдем с 2 флангов». Аметистовые глаза азартно блеснули, тонкие губы скривились в ироничную усмешку. Фриковые клинки хищно засвистели в воздухе. В этот раз их не зажмут в угол. Все, коротко взмахнув рукой, Фетт ударил выдвинувшимися из наруча лезвиями по шее своего противника, разрывая соединительный материал скафандра и мягкую плоть шеи. Последний из занимавших рубку дозорных рухнул на пол помещения, орошая его собственной кровью, словно из поливочного шланга. «Сеф Ранс, что у тебя?» «Готово», — отозвалась Чисс, нажимая последнюю комбинацию клавиш. «Охранные дроиды и стационарные лучевые пушки активны. Силовое поле готово к активации, однако, учитывая то, что со всего города сейчас к нам спешат подкрепления, не имеет смысла. А что с нашими невольными союзниками?» Наемник, сделав пару шагов, встал за спиной одаренной, скрестив руки на груди. На удивление, неплохо, Сефран Стан соединила пальцы вместе и, закинув ногу на ногу, сощурила алые глаза, смотря на план дворца. Ригас потерял еще одного, однако держится весьма уверенно. Много маневров отдельными бойцами. Хм-м-м. Брови генерала конфедерации слегка приподнялись, когда еще две красные точки разом погасли. Сатин, ты уверена? Бывшая королева Набу скрестила руки на груди, в изумлении переглянувшись с Энакином. Она не питала ни малейших теплых чувств к мандаларскому наемнику, бывшему союзникам графа. Однако, историю мандаларской гражданской войны Падми помнила более, чем хорошо. И тем более странно было то, что говорила герцогиня, сама бывшая участницей тех событий и прекрасно знавшая, какие теплые отношения царили между истинными мандаларцами и дозором смерти. Если бы Падми так хорошо не знала герцогиню новых мандаларцев, как политик, она бы заподозрила подтасовку фактов с ее стороны. Слишком уж все удобно для нее складывается. Я сама своим ушам не поверила, стройная блондинка посмотрела Амидали в глаза. Однако перехваченная королевской гвардией запись переговоров дозора говорит весьма ясно. У нас есть текстовые, голосовые и даже голографические дорожки нескольких разговоров лидера террористов и этого, герцогиня скривилась, точно от зубной боли. Манталора. И события это только подтверждают. Кто-то явно помог дозору с этим нападением изнутри дворца. Разве не так? Эфет находится здесь уже несколько дней. Проклятие, да они даже условились, что в бойцов их делегации будут стрелять лишь в парализующем режиме. Сатин сделала несколько нервных шагов взад, вперед, словно пытаясь решиться на что-то. Руки женщины были сцеплены впереди, аккуратные ногти то и дело впивались в ухоженную кожу. Ты понимаешь, что если это так, то за этим нападением, скорее всего, стоит конфедерация. Сделав порывистый шаг вперед, Падми положила руки на плечи подруги. А раз так, это дело значит больше, чем простой налет бандитов-традиционалистов. Нет, в сообщении явно указано, что Фет действовал втайне от остальной делегации, не доверяя им. Сатин повернула голову, встретившись взглядом с сенатором. На этот раз синие глаза выражали не сомнение, но абсолютную уверенность в своей правоте. Но, в любом случае, слежка за ними будет необходима. Что же до Фета? Пальцы женщины сжались в кулаки. Как только с этим нападением террористов будет покончено и сюда прибудут подкрепления от полиции Сандари, я прикажу моей гвардии взять его и его людей под арест. Поскольку у нас есть неопровержимые доказательства его вины, сепаратисты вряд ли будут вмешиваться в этот процесс. Подобное бросает тени на них, а графу это не нужно. Джанго будет подвергнут суду, как военный террорист и преступник, каким он, без сомнения, является. Сатин выпрямила спину, гордая и несломленная, какой и следует быть истинной герцогине Мандалора. Вот только Падми почему-то казалось, что возможность избавиться от ненавистного ей Мандалора сейчас для ее подруги важнее, чем правдивость поступившей от капитана гвардии информации. Но, как политик, Падми не считала это чем-то по-настоящему плохим. В конце концов, Фет, так или иначе, был наемником, и убийств за ним числилось немало. А возможность сближения Мандалора с республикой на почве очернения второй противоборствующей стороны, не за этим ли они прилетели сюда? Глупо, в голосе Энакина, снова, раз за разом пересматривавшего запись, слышалось откровенное сомнение. Голубые глаза Скайуэкера, не отрываясь, внимательно следили за переговорами небезызвестного Джанго Фетта и некого мандаларца, носившего знаки отличия дозора смерти. Лицо вождя наследников Джастера Мерила не было закрыто шлемом, так что его можно было рассмотреть в мельчайших деталях, вплоть до шрамов, оставленных бластерами и виброножами. Совпадали и голосовые интонации, которыми Фетт говорил, что отключит оборонные системы дворца, дабы дозор мог расправиться с герцогиней, а также предупреждал, чтобы все нападавшие стреляли в его людей и членов делегации сепаратистов лишь в парализующем режиме. «Глупо», — повторил Падаван, скрещивая руки на груди. Затянутая в черную кожаную перчатку механическая рука чуть сжала дюрасталевые пальцы на предплечье. «Ну какого хатта Фетту сотрудничать с теми, кого он ненавидел и стремился уничтожить? Зачем так подставляться? Надень он шлем во время этого разговора, и никто никогда бы не доказал, что Джанго причастен к нападению». Энакин, рассуждая так, с чего бы ему заключать союз с графом Дуку, который вырезал всех его друзей на Галидроне. Амидала сделала изящный жест ладонью, точно отмахиваясь от доводов Падавана, и осуждающе покачала головой. Точно разговаривала с неопытным, неразумным ребенком. Не стоит забывать, что Фет – наемный убийца. Человек с весьма гибкой моралью и принципами. Лелуш не вмешивался в маленький спор семейной пары, коротая время за шахматной партией САР-2, Ди-2 и обдумывая произошедшее. Несмотря на все старания электронного разума знаменитого астродроида и общую отвлеченность противника от процесса игры, чаши весов неминуемо клонились в сторону человека. Сделав очередной ход, позволивший ему лишить астромеха королевы, бывший принц свел пальцы перед собой, образуя крышу домика и не обращая внимания на удивленное бибиканье малыша. Несмотря на весь шок от внезапного ареста главного конкурента Сатин, молодой Скайлакер был полностью прав в обоих своих умозаключениях. Фет не был тем человеком, что забывает и прощает то, что сделали в свое время дозорные. И пример Падме с графом здесь был также неуместен, как и ее убежденность в собственной правоте. Разница между сотрудничеством с Дозором и союзом с Дуку была в том, что первые были ярыми идеологическими противниками друзей Фета. С ярыми традиционалистами истинных мандаларцев соединяли долгие годы очень горячих отношений. Маркус же на Галидроне попросту делал свою работу, для которой его, образно говоря, наняли, не задавая особых вопросов. Этот принцип был понятен каждому наемнику, и Джанго не был исключением. Да и тот факт, что сейчас Дуку помогал возродить движение истинных, тем самым исправляя собственную ошибку, мог многое значить для нынешнего Манталора. И это не говоря о том, что в тот момент, когда на его руках защелкнулись наручники, от Джанго весьма отчетливо для Лулу фанило изумлением, праведным гневом и еще целым букетом весьма характерных эманаций. Для Фетта подобное обвинение было ровно такой же неожиданностью, как и для остальных. К тому же, продолжила свой разговор с мужем Наберри, шагнув вперед и слегка сжав плечо Падавана, ласково ему улыбаясь. Фетт мог вполне надеяться на то, что никто не узнает о его темных делах с Дозором. В конце концов, кто ожидал, что сеть Дозора смерти удастся взломать? По губам Зеро пробежала едва видимая, полная злой иронии, усмешка, когда Скайлакер поневоле согласился с доводами Кориака и Шатенки. Как говорится, попробуй посмотреть в эти глаза и отказать, даже, если не согласен. Проклятие. Разумеется, утверждение Амидалы было той еще чушью. При всей неоднозначности своей личности, Джанго был профессионалом и весьма неглупым тактиком. И никогда бы не стал так подставляться, если бы существовала хотя бы призрачная возможность того, что голозапись его переговоров окажется в руках герцогини Крайс. Однако, что еще более важно, у Лул было весьма стойкое ощущение, что эту запись Сатин очень заботливо подложили. Слишком уж удобно ее гвардейцы получили данные, способные похоронить главного противника новых мандаларцев. Вот только бывший королеве Набу обладатель аметистовых глаз ничего говорить не стал. В основном потому, что она сама, как неплохой политик, наверняка прекрасно понимала подобные нюансы, вот только, в любом случае, не собиралась ничего делать. Хотя бы потому, что, в любом случае, Джанго для девушки был наемным убийцей, что едва не отправил ее к праотцам. А еще, потому что чувствовал тщательно скрываемое удовлетворение от сложившейся ситуации. Бывший принц едва слышно хмыкнул, ставя мат дроиду. Во многом Падме, все же, была похожа на него самого. Она сочетала высокие и, быть может, правильные идеалы с хорошо развитым политическим прагматизмом, который помогал эти идеалы воплощать в жизнь, или, хотя бы, создавать видимость этого, иначе не продержалась бы столько в змеином клубке Сената. И вправду, с точки зрения делегации республики, все складывалось, в общем-то, удачно. Дозор смерти оказался разгромлен. Фет будет казнен, что вызовет недовольство как среди сочувствующих его идеям, так и у конфедерации, в составе чьей делегации он находится. Что это значило? Да то, что в случае конфронтации с графом Дуку, Сатин, а значит и альянсу нейтральных систем, поневоле придется идти на сближение с республикой. Вот только самого Лелуша такой расклад не устраивал от слова совсем. Зеро нужен был этот альянс во главе с Мандалором, но Мандалором независимым, единым, сильным, как военно, так и экономически, если он все же хотел создать третий полюс в этой войне. Сильным обеими сторонами медали, которые воплощали в себе истинные и новые мандалорцы. Илулу просто необходимо было заставить их сотрудничать, по крайней мере, в будущем. Как бы фантастически это ни звучало, но в этом случае выбирать он не собирался, Зеро нужны были оба движения. Положительные традиции истинных и централизованное государство вкупе с экономическим прагматизмом новых. Идеальное сочетание, без которого силу, способную противостоять как КНС, так и республике, не создать. Суд начнется завтра. Как свидетели некоторых преступлений Джанга, мы должны будем присутствовать там и дать соответствующие показания, промолвила бывшая королева, кивнув обоим мужчинам, прежде чем выйти из предоставленных делегацией покоев. Брюнет слегка скрипнул зубами. Если Фетта казнят после того фарса, что устроит Сатин и назовет судом, все эти задумки пойдут прахом. Пролившаяся кровь заставит обе фракции ненавидеть друг друга так же, как сейчас они обе ненавидят дозор смерти. И недавно созданный нейтральный альянс неизбежно развалится, не выдержав новой гражданской войны на Мандалоре. Лелуш со свистом выдохнул воздух, поднимаясь из кожаного кресла единым, слитным движением. Пальцы его чуть дрогнули, отправляя перевязь со шпагой и кинжалом на ближайшую вешалку. Использовать силу короля для того, чтобы изменить решение Сатин, Зеро не решался. В столь важном деле глупо использовать свое самое совершенное оружие, когда еще недосконально изучил, в каком оно состоянии. И вдвойне глупо, учитывая тот факт, что остальные одаренные в Сандари, чисто теоретически, могли это почувствовать. Одно дело, убивать с помощью гиаса противников во время боя, и совсем другое, пытаться воздействовать силовым внушением на хозяйку целой планеты, вводящую знакомство с как минимум одним магистром. Что же, раз самый простой способ решить нынешнюю проблему применить нельзя, придется действовать, как обычно, мозгами. Куда ты? Скайлакер повернул взгляд голубых глаз по направлению к Лулу. Ты так и не сказал, что думаешь насчет всего этого. Хочу поболтать с нашим главным подозреваемым с глазу на глаз до того, как делать какие-то выводы, хмыкнул Лелуш, щелкая пальцем на пульте управления дверью. Его ждало много работы. Сатин не поскупилась. Прекрасно осознавая, на что способен один конкретный пленник, герцогиня выделила камеру на отдельной от всех остальных платформе, расположенную под самым потолком. Представляя собой короб из зеленоватого статического поля на металлическом каркасе, она была полностью лишена какой-либо приватности и могла просматриваться со всех сторон. Аметистовые глаза сощурились, в задумчивости смотря на виднеющуюся сквозь силовое поле человеческую фигурку. К счастью, или наоборот, но Лелушу было необходимо, чтобы этот человек не просто выбрался из передряги, но и чтобы Фет покинул застенки Сандари с весьма определенными мыслями и подозрениями. А еще, чтобы мандалорец был обязан спасением лично ему. Только в этом случае можно будет говорить о каком-то постепенном налаживании отношений. Так что выбора у Лулу не было. Сэр, охранник, приставленный непосредственно к этому пленнику, слегка вытянулся в струнку, заметив приближающегося джедая. Вот пропуск. Зеро небрежным движением протянул пластиковую карту, полученную от герцогини. Губы искривились в легкую усмешку. Было не так уж и легко добиться разрешения на конфиденциальный допрос со стороны джедая от герцогини. Дескать, среди обитателей дворца могут быть иные сообщники дозора смерти, которые затаились после ареста Манталора, и будет неплохо, если джедаи проведут дополнительное, неофициальное расследование, о котором не должны знать другие. Однако, несмотря на то, что Лелуш не был членом делегации сепаратистов, которых допускали в камеру Джанга только в сопровождении охраны, это не отменяло того, что Сатин не собиралась давать своему идеологическому противнику никакой потенциальной возможности сбежать. Как ни странно, в этой ситуации выручил Оби-Ван, с которым бывший принц связался, вкратце рассказав о творящейся на Мандалоре ситуации. Быстро вникнув в дело, Кеноби попросил разрешения на допрос от своего лица. И, судя по всему, какое-то влияние джедай на герцогиню все же имел, раз после разговора с Оби наедине по Галанету, Сатин без колебаний подписала разрешение. Фет не шелохнулся, когда одна из стен его узилища на мгновение расступилась, пропуская фигуру в простой черной одежде. На лице не дрогнул ни один мускул, не напряглись мышцы под тюремной робой. Лишь карие глаза наемника с интересом окинули вошедшего гостя. Ригас, Джанга скорее констатировал факт, чем приветствовал новоприбывшего. «Меня ожидает допрос». Лул молча прикрыл глаза, сосредотачиваясь на пространстве внутри камеры, стараясь, прежде всего, уловить силой, есть ли здесь какие-либо записывающие устройства, скрытые внутренние камеры. Однако, похоже, на этот раз ему повезло. Герцогиня хоть и была предусмотрительной, но, в отличие от самого Лелуша, отнюдь не параноидальной, вполне удовлетворившись камерами, что были установлены снаружи. Убедившись, что все чисто, джедай сел напротив узника, приняв расслабленную позу и скрестив ноги. После чего достал из внутреннего кармана одежды дотапот. В отличие от Сатин, он сам, как раз, был истинным паранойком, который предпочел бы перестраховаться. Силовое поле, из которого состояло пристанище заключенного, не скрывало звуков, идущих изнутри, но достаточно затеняло изображение, чтобы Лул мог пообщаться с наемником иными способами. «Именно так, видишь ли, я сомневаюсь, что ты провернул все это сам. Поэтому предлагаю поделиться именами твоих сообщников». Губы Зеро говорили вполне логичные для начала слова, в то время, как руки набирали совершенно иной текст, затем быстро показав его Фиту. Тот слегка приподнял брови, не скрывая удивления. «Скорее, я предлагаю нам вместе подумать над тем, кто, и, что не менее важно, как, смог так тебя подставить». Лу набирал сообщение как можно более емко. «Все же, времени у них было не так много. А тебе это важно, Джети. По-моему, для тебя и твоих друзей сейчас все складывается, как надо. После моего устранения у Сатин не останется конкурентов». Пальцы Джанга забегали по значкам на датападе, при этом не забирая его из рук джедая. «Кроме того, кто устроил нападение, и того, кто тебя, быть может, подставил», аметистовые глаза иронично блеснули в полумраке камеры. Для всех вне энергетических стен камеры обладатель этих глаз по-прежнему вел обыкновенный допрос упирающегося заключенного, изредка фиксируя данные на планшете. На деле же, а еще того, кто, весьма вероятно, стоит за первыми двумя. «О чем это ты?» «Все просто», Лул щелкнул по датападу, на котором рядом с набранным текстом появились три небольших круга. «В то, что это ты действительно стоял за нападением, я не верю. То, что случилось на Галидроне, когда дозорные подставили тебя и твоих людей под клинки карательной экспедиции джедаев», бывший принц невесело усмехнулся. «Такой человек, как ты, простил бы подобное. Простил бы гибель своих братьев, вместо того, чтобы ждать часа возмездия. Уверен, что нет». Тонкие пальцы быстро метнулись к одному из кружков, перечеркнув его, что тут же отобразилось на рисунке. «Значит, у нас остается два варианта. Первый, Сатин осмелилась решить вопрос с ее конкурентом радикально и создала эту подделку. Не в ее стиле», уверенный взгляд наемника прервал монолог джедая. Фет, то ли со скуки, то ли действительно заинтересовавшись рассуждениями, скрестил руки на груди после набора сообщения и внимательно следил за руками брюнета. «Это, Дикутла Дармандо», глаза Джанга заледенели, постепенно наливаясь злобой. «Безусловно, не упустит случая отправить меня к предкам. Уж поверь, она вцепится в эту голозапись и будет искренне считать, что вершит правосудие. Но провернуть такую комбинацию самой? Никогда. Слишком». Мандалорец презрительно сморщился, будто съел что-то кислое. «Любит быть чистой. Ты сам сказал это. Тогда». Еще один кружок оказался перечеркнут небрежным движением руки. Что-то подобное Лулу предполагал. Слова же Джанга, знавшего Сатин гораздо лучше него, подтвердили его собственные предположения. Остается один вариант. Кому выгодно больше всего то, что истинные и новые мандалорцы вцепятся друг другу в глотки? Весла и его дозор смерти, мрачно усмехнулся Джанга, щелкая пальцами по значкам. Больше некому. Верно, Лелуш слегка улыбнулся одними губами, внимательно смотря в карие глаза своего собеседника. Сейчас интриган ступал на тонкий и ломкий лед предположений и домыслов. Доказать ничего из них, он, разумеется, не мог. Но этого и не требовалось. Стратегу нужно было заставить Джанга задуматься, заложить зерно сомнений в его душу. А теперь, вспомни в мельчайших деталях ту голозапись. Это ведь не цифровая подделка. Значит, тебя играл актер, обладающий внешностью, что практически идентично твоей, только и останется, что нанести несколько шрамов твоим голосом. И кому проще всего будет скопировать твои движения, исключая вариант, что дозорные заказали своему подручному крайне дорогую пластическую операцию, после чего тот долгое время тренировался быть похожим на тебя в манерах и голосе, что навряд ли, и исключая разную экзотику вроде клаудитов-оборотней, которые встречаются крайне редко. Фет подобрался, точно зверь, готовящийся к прыжку. Мозолистые пальцы наемника, привыкшие к курку бластера, слегка сжались. Недобрый огонек подозрения, который и раньше то и дело мелькал в карих глазах, разгорелся. Клоны, рука мандаларца сжалась в кулак. Я тоже думал об этом, но возможности похитить кого-то из них у Веслы не было. Война только набирает обороты, а клоны не ходят в увольнительные. Как и заказать на камина, уж это я точно знаю. Можно, конечно, нанять мастера, который организует похищение, но сколько клонов понадобится похищать, чтобы найти того, кто согласится работать на дозор смерти? На мгновение Джанго слегка приблизился к Лилушу, точно намереваясь ударить своего визави. Значит, Весли кто-то помог. Республика, к примеру, которая получает пользы больше всех, только на первый взгляд. Зеро, чуть сощурившись, откинул голову назад, будто в задумчивости глядя на наемного убийцу. Подобный вывод был ожидаемым, мандаларец не был глупцом и прекрасно просчитал, кому выгодно и как подобного результата можно было добиться. Правда, кое-чего он не учел. Республике был бы нужен мирный Мандалор, но получилось бы это, казни Сатин тебя. Луни весело усмехнулся, голосом и словами, тем временем, изображая ледяную настойчивость палача, допрашивающего свою жертву. Не думаю, не после того, как ты заявил о возрождении истинных мандаларцев, привлекая тем самым на свою сторону не просто идейных последователей, но и тех, кто просто хочет жить в нормальных условиях, не отрекаясь от своих корней, и кому Крайс отказывает в таком праве. Умри ты сейчас от рук герцогини, и вероятно, что твой образ мученика и борца за правое дело наоборот вдохновит их на борьбу. Ты бы стал символом борьбы с режимом Сатин, а символы в умелых руках могут быть опасны для правящего режима. Очень опасны. Лулу хорошо была известна та истина, о которой он сейчас говорил. Дай людям надежду на лучшее будущее, и дай им символ, легенду, что будет вести их вперед, и они могут свернуть горы. В конце концов, кому как не создателю легенды по имени Зеро говорить об этом. Зато я могу точно сказать, где Весла, теоретически, мог получить клонов, причем сломленных заключением, и, быть может, пытками. А, следовательно, и готовых сыграть тебя в этой афере. Насколько мне известно, во время битвы на Джанезисе около 700 бойцов силы республики потеряли ранеными и пленными. На экране, рядом с последним кругом, появился обращенный вершиной вниз треугольник, соединенный со второй геометрической фигурой толстой линией. Намекаешь на то, что этот фарс был подстроен Дуку. Тем самым Дуку, который отправил вместо нападения свою племянницу и кому я нужен для привлечения мандаларцев на свою сторону. В темных глазах Фетта читалась неприкрытая ирония пополам с брезгливым удивлением. Что-то наподобие уж не думал я, что ты скажешь подобную глупость. А ты не заметил, что все нападавшие стреляли по членам вашей делегации, и в том числе, Эмили, в парализующем режиме. Лу выдержал этот взгляд с крайне спокойным выражением лица и легкой насмешкой в глазах. Что же до твоей нужности? Иногда ореол мученика мертвого героя может быть куда полезнее, чем живой и независимый от кукловода герой. А еще лучше, марионетка, являющаяся знаменем, за которую будут думать кукловоды. Скажем, спустя некоторое время после твоей казни, когда почувствовавшие было с твоим появлением надежду разозляться по-настоящему, внезапно объявится чудом спасшийся Фет, что уже действительно будет не против заключения союза с дозором смерти, а заодно выполнит все, что скажет ему граф, а с твоим сыном произойдет несчастный случай. Так же внезапно, конечно, бывший принц допускал, что отнюдь не только лидер конфедерации мог бы осуществить подобный план. С таким же успехом с Превислой мог договориться и сам Сидиус, к примеру, не доверяя до конца своему ученику. Однако, иногда подача материала была куда важнее его возможной правдивости.